приказ «Ни шагу назад». Все чаще перед глазами бойцов и командиров Красной Армии вставал призрак 1941 года. Заместитель командира одной из стрелковых дивизий Сталинградского фронта высказался так. «У меня сейчас такое впечатление, как будто повторяется сентябрь 41-го. Тогда мы тоже стягивали, сосредотачивали, а потом все бросили, оставшись в окружении. Эта музыка может повториться и сейчас». Красноармейцы, изнуренные отступлением, были более резки в оценках. «Теперь мы не остановимся до самого Урала». Смена командующего фронтом не принесла желаемого результата. Войска продолжали отступать, сдавая один населенный пункт за другим. Все чаще ставка Верховного Главнокомандования получала неутешительные доклады о пораженческих настроениях в Красной Армии. Видя создавшееся катастрофическое положение, 28 июля Сталин подписал ставший легендарным приказ за номером 227, который среди бойцов быстро получил название «Ни шагу назад». В нем отмечалось, что надо в корне пресекать разговоры о том, что мы имеем возможность без конца отступать, что у нас много территорий, страна наша велика и богата, население много, хлеба всегда будет в избытке. Повысить устойчивость советских войск должна была борьба с самовольными отходами. Приказ гласил: «Нельзя терпеть дальше командиров, комиссаров, политработников, части и соединения которых самовольно оставляют боевые позиции. Нельзя терпеть дальше, когда командиры, комиссары, политработники допускают, чтобы несколько паникеров определяли положение на поле боя, чтобы они увлекали в отступление других бойцов и открывали фронт врагу. Паникеры и трусы должны истребляться на месте». Приказ за номером 227 вызвал неоднозначную реакцию среди бойцов и командиров Красной Армии. Многие оценивали его положительно и даже сетовали, что его надо было бы издать раньше, тогда бы мы не отошли с зимних рубежей. Говорили даже, что этот приказ вышел слишком поздно. Однако немало было и тех, кто считал, что из этого приказа ничего не выйдет, и все равно выполнять, как и предыдущие приказы, не будут. Создание заградительных отрядов с правом вести огонь по своим вызвало предположение о том, что может произойти вооруженное столкновение между нашими частями и заградотрядами. Курсант авиатехнического училища, брошенного на защиту Сталинграда, вспоминал: «Из комсоргов классных отделений стали создавать заградотряды. Мы как раз оседлали дорогу, выкопали ячейки. Выстроили нас. Командир роты к каждому подходит. Своих будешь стрелять?» Я говорю: «Нет, просто не смогу». «Тогда сам застрелись, иначе меня расстреляют». Командующий Сталинградским фронтом генерал-лейтенант Гордов приказывал: «Заградительные отряды укомплектовать лучшими отборными бойцами и командирами из дальневосточных дивизий». Однако заградотряды не могли остановить бегущих бойцов, а угроза оказаться в штрафной роте мало пугала рядовых пехотинцев, уверенных, что дальше фронта не пошлют, больше смерти не дадут.